Пхё Танби. Десятиклассница из школы Сиджин. Сладкий утренний сон прервал звонок будильника. Часы показывали 7:20. Танби сразу проснулась. Внешне девушка выглядела отдохнувшей, хотя легла после двух, готовилась к промежуточным экзаменам. Танби потерла глаза, зашла в ванную и наспех умылась. Посмотрев в зеркало, она собралась было помыть голову, но быстро отбросила эту мысль. Лучше поспать лишние 5 минут или выучить несколько новых слов. А прихорашиваться для школы совсем не обязательно. Девушка вышла из ванной, завязала длинные волосы черной резинкой, нанесла увлажняющий крем и только потом посмотрела на срок годности. После школы надо будет купить новый. Косметикой, изготовленной больше года назад, лучше не пользоваться. Вспомнила она запись в дневнике. «Доченька, как спалось?» Раздался голос папы с кухни. Танби включила канал с новостями на английском, сделала звук погромче и подошла к отцу. Он уже подогрел суп с соевой пастой Твень Джангук и начал жарить яичницу. Дочь всегда с ужасом наблюдала за ним. Готовил папа уже много лет, но каждый раз как в первый. «Яичницу надо жарить на перилловом масле, которое бабушка дала». «Знаю. Забыл, куда его поставил». «Как куда? В холодильник на нижнюю полку. 100 раз говорила, что масло быстро портится и храниться должно при низкой температуре». «А, да нет его там», — уверенно заявил отец. «А это что?» — спросила Танби, указав на бутылку в холодильнике. «Думал, экстракт сливы стоит». «Он пахнет по-другому». «А, сдаюсь, виноват. Впредь буду внимательнее. А теперь давай завтракать». Танби знала, что папа неисправим. Но его расстроенное лицо сводило желание спорить на нет. Отец и так разрывался между работой и заботой о дочери. Она пила ячменный чай и рассматривала заметки на холодильнике. Список замороженных продуктов и дата их заморозки. Табель с оценками из школы, который должен подписать папа. Перечень покупок и бесчисленные скидочные купоны. Все это Танби красиво развесила на дверце холодильника, подчеркнув самое важное цветными ручками и маркерами. Девушка знала в этом толк. Танби присмотрелась к одной из заметок. «Вчера сгорел купон в магазин, который прислала кредитная компания». «Угу». «Пап, а ты успел потратить этот купон? Купил на 10 тысяч вон и получил скидку в 5 тысяч? Я тебе вчера говорила», — произнесла Танби и села за стол. «Купон?» — рассеянно недоумевал папа, раскладывая по местам столовые приборы. Кажется, он снова забыл. «Напоминала ведь. 5-й раз просила купить, когда будешь ехать с работы, потому что рядом с нашим домом такого магазина нет». «Прости, совсем в офисе замотался. Давай, завтракай уже». Танби нахмурилась, тяжело вздохнула и принялась за еду, сверля отца взглядом. Для 40 лет он отлично выглядел. Молодо, спортивно. На нем хорошо сидела любая одежда. Танби постоянно спрашивали, не актер ли он. При всем этом ее отец, Пхё Тонвон, был слабохарактерным и нерешительным. Родная тетя, работавшая в той же компании, рассказывала, что хоть отец и окончил факультет менеджмента в престижном университете и был очень отзывчивым человеком, им помыкали все, кому не лень. Сам он говорил, что зря повышал квалификацию и улучшал навыки, и даже в шутку просил нарисовать ему парочку сертификатов. Тетя часто жалела, что познакомила свою сестру с папой. Но мама его очень любит. Точнее, любила. Танби перевела взгляд на фотографию, где мама стояла в парке развлечений на фоне красных и желтых тюльпанов и, улыбаясь, держала на руках младенца. Она умерла год назад, когда Танби училась в 9 классе. Мать была полной противоположностью отца. Смелой и жизнерадостной. Часто рассказывала, что полюбила супруга за заботливость и искренность. Неужели внешность папы ее совсем не интересовала? Не раз повторяла, что в целом мире не найти такого, как он, думала Танби. Спустя некоторое время слова мамы подтвердились. Когда та тяжело заболела, отец тотчас принялся ухаживать за ней день и ночь. Поэтому всякий раз, когда Танби раздражала рассеянность отца, она вспоминала мамины слова, и злость уходила сама собой. «И правда, в целом мире не найти такого, как мой папа», — повторяла она. Танби благодарила судьбу за то, что унаследовала внешность папы и характер мамы. Хотя иногда ей становилось интересно, как бы сложилась жизнь, будь все наоборот. Она сделала глоток из стакана и сказала: «Папа, я знаю, что самое лучшее вы с мамой сделали в жизни». «И что же?» «Не родили мне младшего брата или сестру». «Серьезно? Мы, наоборот, всегда переживали, что ты у нас одна», — удивился отец. «Иногда лучше быть одной. Меньше проблем в будущем». «Танби, тебе всего 17. Не будь такой пессимисткой», — обеспокоенно посмотрел на нее отец. «Я реалистка». «Откуда такое отношение?» Танби посмотрела ему в глаза и серьезно ответила: «Вот родился бы у меня брат или сестра с маминой внешностью и твоим характером. Что тогда?» «Идеальный был бы ребенок. Каждый человек по-своему прекрасен и уникален». «А что ребенок подумал бы на этот счет?» — спросила Танби, закинув в рот помидор черри. Отец хотел было ответить, но вместо этого укоризненно посмотрел на дочь и продолжил есть. До конца завтрака он ничего не спрашивал. Танби уже доела, поставила тарелку в раковину, почистила зубы и собиралась уходить, а отец все еще сидел за столом. «У тебя ведь нет сегодня дополнительных занятий. Приготовлю что-нибудь вкусненькое на ужин. Нам надо поговорить», — сказал он. «О чем?» — удивилась Танби. «Долго рассказывать. Вечером узнаешь». «Ну, пап, к чему секреты? Просила же так не делать. Теперь весь день буду ходить и изнывать от любопытства. Расскажи сейчас», — умоляла его Танби. «Ничего особенного, забудь». «Как можно забыть? Ну, расскажи». «Беги в школу, а то опоздаешь». «Сама говорила, что вас за это ругают». Танби раздражала, что отец любит ходить вокруг да около, не решаясь сообщить важную новость. «Ну уж нет, я имею право знать», — продолжала настаивать она. «В чем дело? Ты болен? Хочешь оформить очередную страховку? Или поговорить об уроках тенниса, которые мне предлагал?» «Не угадала». «Тогда что?» Танби неосознанно повысила голос. «Я решил устроиться на вторую работу», — наконец произнес он. «На вторую? Как ты себе это представляешь?» «Магазин канцтоваров». «То есть?» — удивилась Танби. «Знаешь, есть же такие места, которые работают без продавца. Я изучил вопрос. Открыть магазин по франшизе совсем недорого. Да и времени много не отнимет. Буду вечерами заезжать туда на пару часов по дороге из фирмы». «Я поговорил с представителем той компании. Он в течение 2 недель все покажет и расскажет. Франшиза новая, активно расширяется. Думаю, смогу совмещать», — ответил он. «А где деньги возьмешь?» «У меня осталось немного после того, как мы продали квартиру и погасили долг. Если не хватит, можно взять кредит». Отец произнес запретную фразу. Едва услышав слово «долг», Танби перебила его. «Так, подожди. Забыл, о чем просила мама?» Перед смертью она оставила дочери дневник, который назвала «Дневник Танби». Там было более 10 разделов. Отношения, рецепты, Танби, отец. На случай кризиса, красота, здоровье, распоряжение имуществом, экзамены в университете, любовь и свадьба. Каждую главу мама написала сама, собрав различные советы, которые пригодятся Танби в жизни. К мужу у нее было всего 2 просьбы. Именно о них дочь пыталась напомнить папе. что ты должна жить у школы и что у тебя должно быть свое жилье», — произнес отец после небольшой паузы. «Да, она просила всего о двух вещах. Но у нас сейчас нет своего жилья. Ты продал нашу большую квартиру в жилом комплексе и снял маленькую здесь». «Поэтому и нужна вторая работа. Хочу выкупить старую квартиру назад». «Ну да, конечно. Выкупишь именно 902-ю квартиру в 105-м доме, где мы жили с мамой». Танби глубоко вздохнула и осторожно спросила. «Надеюсь, еще не заключил договор с компанией?» «Заключил», — произнес он. «Как ты мог? Надо было обсудить со мной. Ты же целый час можешь выбирать, купить в магазине обезжиренное молоко или с пониженным содержанием жира. А тут сходу принял такое серьезное решение». Танби сама не заметила, как перешла на крик. Она не могла понять легкомысленности отца. «Танби, я взрослый человек и принимаю важные для семьи решения, пока ты сидишь за уроками. И вообще я нашел очень удачное место для магазина. Думаю, это твоя мама помогает нам с небес». «А если прогоришь?» «Не прогорю. Я все просчитал. Даже если выручка окажется невысокой, банкротами не станем. Все будет хорошо». «А, не переживай. Твоя основная задача сейчас — учиться. Не спеши взрослеть». Танби кивнула и, завязывая шнурки, взглянула на часы. Девушка поняла, что опаздывает, выбежала из квартиры и на ходу крикнула. «Вечером поговорим. Если еще хоть что-нибудь от меня скроешь, я буду действовать». Дом Танби напоминал остров, который был окружен разными зданиями и находился недалеко от улицы с известными образовательными учреждениями. Прежняя квартира находилась в глубине спального района. А теперь они с отцом жили рядом с оживленной улицей, откуда с утра до ночи раздавались скрежет тормозов и автомобильные гудки. Да и пол в новом жилище слишком быстро пачкался. «Это все пыль от автомобильных покрышек, которые вы домой с улицы несете», — как-то раз пояснила бабушка, когда решила принести им кимчи с домашней едой и заодно прибраться. Танби и сама это замечала, когда кидала уже не белые носки в стиральную машину. Но главная проблема заключалась в другом. Большая часть школьных друзей жила в ее прошлом современном доме или других элитных жилых комплексах района, что било по самолюбию Танби. Увы, отец не знал о чувствах дочери, когда заключал контракт на однокомнатную квартиру. Переезд аргументировал близостью к школе. Говорил, что одно обещание, данное маме, выполнить не может, но второе просто обязан. На самом деле мама лишь хотела, чтобы они перестали тратить деньги на ее больничные счета. Надежды на выздоровление не было. Спустя 12 лет после свадьбы родители Танби смогли взять кредит и купить квартиру площадью 79 квадратных метров в престижном районе Седжиндон, известном хорошими школами. Танби тогда училась в 3-м классе и очень радовалась переезду. Мама сама занималась обустройством детской и даже начала вести блог «Домик розовой принцессы Танби». Когда мама легла в больницу и стало понятно, что болезнь отступать не собирается, квартиру пришлось продать. Рынок недвижимости тогда упал, поэтому выручка с продажи оказалась гораздо ниже расходов на покупку. Однако, если бы у родителей была хорошая медицинская страховка, квартиру продавать бы не пришлось. Как-то раз в больнице мама рассказала Танби, что вскоре после свадьбы к ним в гости зашел отцовский друг и предложил оформить у него медицинскую страховку. «Мы платили больше, чем могли бы получить по страховке. А где-то через год твой отец перестал общаться с другом. В итоге, ради хорошей страховой выплаты, надо было умереть. Когда папа едва сводил концы с концами, чтобы оплатить мое лечение, мы не смогли получить ни копейки компенсации. Ведь он, оказывается, аннулировал страховку, хотя срок еще не истек. Так делать нельзя, только деньги потеряешь. Твой папа — мастер пускать средства на ветер». «Танби, не доверяй ему распоряжаться своей страховкой. Делай все сама. Отнесись к этому очень серьезно. Всякое может произойти. Жизнь такая штука. Никогда не знаешь, что будет завтра», — наставляла мама. Тогда ей было уже очень плохо. Но она находила в себе силы улыбаться. Танби не удалила мамин блог даже после ее смерти. Когда девушка заходила на страничку в интернете, то мысленно возвращалась в счастливые дни, когда в жизни были только радость и тепло. Танби не могла стереть из памяти это время. Да и не хотела. Когда Танби вернулась домой после похорон, она почувствовала, что вокруг исчезли все краски. Осталась одна пустота. Жизнь больше не будет прежней. Даже когда происходило что-то хорошее, девушка не могла радоваться, а неприятности воспринимались намного тяжелее. Танби перешла через дорогу и оказалась у школы Сиджин, в которой училась. «Школа слишком близко. Так не должно быть», — в ужасе прошептала она.